Выдыхая как дым, я остался один. Я совсем один среди людей и машин. Вся моя жизнь как миражи. Желая быть я неброшенным. Быть может ты, быть может я, не застрахованные мы от одиночества. Но хоть раз за жизнь, поверь, ты будешь сам одинокий, но не навсегда. Блуждаю по улице, как тень каждый день, задумываясь, начнется ли следующий день. Ведь наша жизнь подобна большой реке. Время убежит и останется во мгле. Была у меня сила, окружающие люди, за что меня изгнали, кому я теперь нужен? Мне сложно будет жить без друзей и любви, закрытым в себе, общаться с людьми. Ведь социум в наши дни наша вера. Так что в эти слова ты поверь мне. Когда стоишь один, не опускай глаза, вспомни о том, как вся твоя жизнь прошла. Промелькнула перед тобой, перед твоими глазами. Не остался ты один, ты с нами. Ты с нами. Выдыхая как дым, я остался один. Я совсем один среди людей и машин. Вся моя жизнь как миражи. Желая быть я неброшенным. Быть может ты, быть может я, не застрахованные мы от одиночества. Но хоть раз за жизнь, поверь, ты будешь сам одинокий, но не навсегда. Кому известен следующий поворот? Кому известно, что за углом нас ждет мир? Сражение, победа или поражение? Борьба с самим собой, что кричит тебе постой? Не покидай ты друзей, не покидай никого. Верь только в себя, и все будет хорошо. Все будет хорошо, и я это знаю. Я сам пережил все эти страдания. Одиночество, как серая палитра. За что меня покинули так быстро? Не успел я оглянуться вокруг, как среди меня стоял тишины звук. Но хватит блуждать по миру одному. Не был я рад одиночеству. Так что не сдавайся, борись до конца. И одиночество не настигни тебя. Выдыхая как дым, я остался один. Я совсем один среди людей и машин. Вся моя жизнь как миражи. Желая быть я неброшенным. Быть может ты, быть может я, не застрахованные мы от одиночества. Но хоть раз за жизнь, поверь, ты будешь сам одинокий, но не навсегда. Выдыхая как дым, я остался один. Я совсем один среди людей и машин. Вся моя жизнь как миражи. Желая быть я неброшенным. Быть может ты, быть может я, не застрахованные мы от одиночества. Но хоть раз за жизнь, поверь, ты будешь сам.